Номер 56. Куски вертикали. Недорого. Владимир Владимирович, наконец-то я получил ответ на письма к вам. Вечером меня выловила милиция в густом потоке машин на Кутузовском. И как это они разглядели мой задрызганный номер? Ко мне сел лейтенант, велел ехать в отделение. За что, товарищ начальник? Ваша машина в розыске. Почему? Это вы должны знать. Не догадываетесь? Я стал догадываться. Мысленно я догадывался, а словесно тем временем убеждал лейтенанта сжалиться. Он задумался. Видя его колебания, я спросил, сколько примерно будет стоить душевная доброта. Тогда мне велели пересесть в милицейскую машину. В машине они посовещались и сказали, что случай сложный, что меня пробили по базе, и теперь в их компьютере, у одного на коленях светился отличный компьютер, зафиксировано, что они меня нашли. И как же они потом объяснят, если отпустят? Потом один вышел и звонил кому-то по телефону. Вернулся, тяжело вздохнул. $300. Когда он сказал «300», я обрадовался, а когда он добавил «долларов», доставили в отделение. Оказалось, Владимир Владимирович, что «Хонду» у меня отнимают по требованию вашего управления делами. Вы на днях в Кремле дарили японские машины олимпийским медалистам. Может, думаю, одной не хватило? Но тут же себя дернул. Не станет президент России дарить чужую подержанную машину. Дарить чужую станет, ведь за «Лексусы» и «Тойоты», которые вы подарили, заплатили не вы, а подержанную — нет, неприлично. Потом оказалось, что машину у меня отняли за долги. Якобы я годами не вносил квартплату. Как вы понимаете, это вранье. Меня с женой и с ребенком 2 года назад действительно выселили из квартиры. Она, к несчастью, была в доме, принадлежащем управлению вашими делами. Принесли бумагу. Срочно освободите помещение, так как оно уже выписано другому человеку, могущественному чиновнику. Я не послушался, тогда они без предупреждения отключили воду, телефон, электричество и отопление в декабре. А у ребенка ангина. Про выселение как-нибудь вам отдельно напишу, обхохочетесь. Первый заместитель управляющего вашими делами дал нашей семье билеты в Кремль на елку, на то единственное представление, где будете вы лично, и сладким голосом предупредил, только обязательно пойдите, а то если рядом с президентом будут пустые места, меня накажут. На елку мы с дуру поехали. Хотелось дать чуть-чуть радости ребенку, запуганному угрозами, замученному жизнью в темноте и холоде. А в Кремле тепло. А в Кремле светло. Мы сидели рядом с вами, вы детям улыбались, а мы на вас любовались. А в это время сотрудники вашего управления делами взломали дверь нашей квартиры, сменили замок, чтобы, вернувшись с кремлевской елки, мы уже домой не вошли. Отключать воду и отопление, выселять без решения суда. Это уголовное преступление, Владимир Владимирович. Вы, как юрист, надеюсь, это знаете. Но прокуратура уголовного дела не возбудила, хоть мы и настаивали. Что делать? Возмущаться по свободе и эху было совестно. Писать в газеты? А о чем? Ну, выселили. Но ведь не убили, не посадили. Не хотелось превращать частное дело в митинг. Вероятно, ваши служащие негодяи решили, что мое молчание объясняется страхом. Тогда, через 9 месяцев после выселения, они подали в суд иск, будто бы я годами не платил за квартиру. Изготовили фальшивые документы, обучили лжесвидетелей. Суд во всем пошел им навстречу, вынес постановление об аресте моего имущества за долги. И вот в пробке вечером меня случайно нашли, прижали. А все-таки приятно знать, что всего за $300 менты готовы послать, не скажу куда, всю вашу шпану. На следующий день я, как было приказано, позвонил судебным приставам, которые объявили мою машину в розыск по просьбе управления вашими делами. У меня машину забрали, хотя законного судебного решения еще нет. Говорят, вы можете разрешить, чтобы я пока на ней ездил. Посмотрим на ваше поведение. У меня хорошее поведение. Вы скажите, как с машиной будет? Как договоримся? Владимир Владимирович, я понимаю, что в кремлевском журнале у меня по поведению двойка. Даже многим читателям эти наивные письма президенту кажутся непростительной дерзостью. Некоторые думают, будто писать вам такие письма опасно для жизни. Что-то, значит, такое витает в воздухе. Приехали мы с редакционным адвокатом в милицию, где во дворе стояла арестованная опечатанная «Хонда», а на крыльце пристав. Ну что, арестовать или дать покататься? Дайте покататься. Я вам прямо скажу. 200 баксов. Мы, Владимир Владимирович, оторопели. Пристав был спокойный, веселый. Его не смущало, что нас двое. Он не брал никого за локоток, не отводил за уголок, не понижал голосок. Адвокат тихо спрашивает, у тебя сколько есть? 3000 рублей, отвечаю, и у меня 1500. За 4,5, наверное, отдаст. Нет, Владимир Владимирович, поразила не сумма, а именно открытость и громкость требования. Как-то получается, что преступник требует взятку, не таясь. А мы шепчемся. И тут нам пришло в голову, что пора помочь вам в борьбе с коррупцией. И вы, и министр внутренних дел, и генеральный прокурор, помнится, призывали, мол, если граждане не будут бороться с отвратительными явлениями, то милиция и прочие органы бессильны. Адвокат для виду пошел торговаться с приставом, а я стал звонить в МВД прямо в министерство на житную. С меня в милиции взятку вымогают. Что мне делать? Вы должны приехать к нам написать заявление. Но ведь он же уйдет, избавится от денег. Ничем не можем вам помочь. Девушка, а с кем это я разговариваю? Это не важно. Она права, Владимир Владимирович, это не важно. Будь на ее месте другая, сказала бы то же самое. Что же делать? Не скажешь же приставу, вы тут подождите, пока я съезжу куда надо и вернусь с группой захвата. И сколько времени пройдет, пока заявление примут, зарегистрируют, найдут людей, вам русским языком говорят все на обеде. Тогда я в коридоре этой милиции остановил симпатичного молодого человека в штатском. Вы сотрудник? Да, я оперуполномоченный. У меня тут пристав взятку вымогает. Давайте его возьмем с поличным. Опер огорчился, нахмурился. А он что, вызывает у вас личную неприязнь? У вас к нему какие-то счеты? Нет, но это же преступление. Да? Подождите здесь, только никуда не уходите. Вот тут и стойте. Пока я тут стоял, они сбегали и предупредили пристава. Когда я вернулся к нему, он сидел задумавшись. Ничего не говорил, ничего не писал, на меня не смотрел, а потом вдруг поднял голову и улыбнулся. Я насчет этого самого пошутил. Вы найдите своего адвоката, скажите ему, что я пошутил, только тихонько, чтобы никто не слышал. Адвокат в это время тоже бегал по отделению, искал какого-нибудь офицера, который знает, что взятка — это преступление. Друг от друга они не скрывают, это ясно. А от жен, от детей, от пап и мам? Если они и от детей не скрывают, это конец. Все удивляются, как это так? Благосостояние растет, а население вымирает со страшной скоростью. Есть, значит, что-то, чего власти и статистика не могут понять. Жизнь загажена, как подмосковные леса. Как нарочно в пятницу выступил ваш министр юстиции. В местах лишения свободы смертность за год возросла на 12%, а число должностных преступлений вдвое. Эти данные разойдутся по разным отчетам. Число смертей в демографию, число преступлений в другую графу, но эти числа связаны. Должностные преступления – это преступления охраны, а не зэков. 12% – это тысячи людей, убитых кусочками вертикали. Симпатичный наивный опер был искренне изумлен. Что этот пристав вам сделал? Такой опер – важнейшая деталь вашей вертикали. Он не воспринимает взятку как преступление, он ее воспринимает как норму. И когда ему говорят «давай поймаем взяточника», он спрашивает «за что?». «Плати и проезжай». Так проехали террористы на Дубровку и в Беслан. Так шахидки прошли в самолеты. Это всем известно. Нет преступления, нет взятки. Есть цена вопроса. Эту цену в долларах получает кусок вертикали, а платим мы жизнью, унижением. Пристав этим ментам свой брат, и они по-братски бесплатно его выручили. Есть система, которая умеет различать самолеты свой, чужой. Это система вашей вертикали. Кто встроился? Свой, даже если преступник. Кто мешает? Чужой. И подлежит уничтожению, даже если не виноват. Владимир Владимирович, вы много раз говорили о борьбе с коррупцией, даже провозгласили диктатуру закона. Но в Евангелии написано, что надо судить не по словам, а по делам. Дело, которым вы прославились, еще не забыто. Когда Собчака собирались арестовать, квартиры, бриллианты, вы дали Собчаку самолет, открыли границу. Считается, что вы это сделали по дружбе, а не потому, что будто бы опасались, что арестованный Собчак расскажет нечто, касающееся вас лично. Он умер, не успев ответить на такие вопросы. Система выбросила всех, кто считал, что преступление – достаточная причина для наказания. Теперь причина для наказания – личная неприязнь, личные счеты. А барская любовь обеспечивает даже дураку и вору немыслимую карьеру и богатство. Пишу вам эти банальные, простые, всем известные и надоевшие истины, но все же истины, и вижу, как вы, читая, поднимаете глаза на Холуев и спрашиваете, «Может, у этого журналиста ко мне личная неприязнь? А может, я не понимаю своего счастья? Может, мне повезло, что Коптевский суд решил дело в пользу управления вашими делами? Ведь реши судья, что я прав, а я прав на 100%, вышло бы, что они уголовники, изготовители фальшивых документов. В такой ситуации они, без сомнения, могут убить в порядке самозащиты. В Конституции каждому гарантируется честный суд. Статья 45 «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» гарантируется. Вы – гарант. Давайте, Владимир Владимирович, дозвонитесь до генерального прокурора, пусть честно и беспристрастно расследует дело. Я для генеральной прокуратуры не чужой. До сих пор на контроле у них дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство». Несколько лет назад меня пытались убить, но органы никого не искали. Даже отпечатков пальцев не сняли с той железной трубы, которой мне пытались голову проломить. И милицейская собачка след потеряла. Кстати, как там ваши кони? Что-то о ней давно не слышно. 20 марта 2006 года.